Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Следующая тема касается эндоскопии матки. Когда женщина приходит к гинекологу, и у нее проверяется матка на различные болезни и так далее, и вводится в матку различные инструменты для поиска той или иной болезни. И вот эта эндоскопия матки, портит ли пост человека или не портит? Можно ли ходить во время поста к гинекологу для исследования матки или нельзя? Ученые говорят, как это постановил Маджмаа аль-фикх аль-Ислами после внимательного изучения данного вопроса, сказав о том, что Совет Исламской Академии Правоведения сказал о том, что эндоскопия матки, она является тем действием, которое не портит пост человека, поскольку это не является питьем и едой, из-за которой портится пост человека. Поэтому во время Рамадана или во время поста дозволено женщине идти к гинекологу, дабы проверить через различных медицинских эндоскопов свою матку на ту или иную болезнь. Поэтому это является действием, которое не портит пост человека.